Арсенал. Все место, занимаемое теперь Арсеналом, до 1702 года, было застроено частными домами, сахарным заводом, церковью входа в Иерусалим и стрелецким двором Лыкова, известным тем, что из него тайно были посланы стрельцы в Преображенский дворец, чтобы умертвить Петра. Указом 1701 года все эти постройки повелено было сломать и на месте их воздвигнуть оружейный дом. Постройка этого дома под названием Цейхгаус начата в 1702 году по рисункам саксонца Конрада, но окончена только при императрице Анне Иоанновне в 1736 году, а внутренняя отделка продолжалась до конца прошлого столетия. Между прочим, после пожара 1737 года его возобновлял архитектор Ухтомский. Целью основания арсенала было заготовление на всю армию двойной пропорции оружия и амуниции. 200-тысячная армия пехоты и кавалерии может облечься здесь с головы до ног и во всеоружии выйти под новыми знаменами в поле. Устройство и порядок расположения необозримого количества амуниции и оружия не имеют в себе подобных. Кроме того, в арсенале хранятся знамя Петра Великого, знамя и пищали Пугачева и много других вещей воинского вооружения. Вдоль же наружных стен арсенала, на базах, расставлены трофеи 1812 года, пушки. Их всех 875, и принадлежали они, кроме французов, 12 народностям. В 1812 году арсенал был взорван по приказанию Наполеона, но при императоре Николае Павловиче его снова возобновили.